Для начала постройтесь здесь. Стив указал на коридор, ведущий, судя по вводной, на выход из бункера, в котором они оказались после перехода. Все без каких-либо возражений выполнили его команду. При осмотре личного состава выяснилось, в штате имелось два тяжелых бронемеха, это были Стив и Магомед. Остальные, более легкие варианты, принадлежали всем остальным кадетам. Технические боевые возможности каждого вида должны были прислать по мнемонитям связи чуть позже, после того, как кадеты научатся полностью контролировать доставшиеся им механизмы. Кроме этого, Стиву пришлют коды от оружейных комнат и персональные пароли активации. На данном же этапе это представляло опасность для их самих. Закончив осмотр, ребята проследовали к выходу из бункера, добравшись до которого обнаружился досадный факт. Шлюз не поддавался попыткам его открыть. То ли механизм испортился от времени бездействия, то ли еще по какой-то причине, но поддаваться попыткам его открыть он не хотел. «Предложение есть?» Джордж уже в новом обличии навел свои оптические окуляры на Стива. «Только одно. Обязательно должен быть выход отсюда, и не один. Поищем?» «Ну, раз так, то разбиваемся на группы, по двое и расходимся». Вика отразила свое мнение, которое логически совпадало с мнением и остальной группы. Недолго споря о составах, разбились на две группы и разошлись в разные от коридора стороны. Обе они имели в составе по тяжелому бронемеху в лице Стива и Магомета. Повезло команде, возглавляемой последним. Они обнаружили вход в вентиляционный зал. Легко сломав тонкую дверь, Магомед и его группа преодолела еще несколько комнат и залов с неработающими агрегатами накачки и фильтрации воздуха и вышли в небольшое помещение с круглым зарешоченным люком полутораметрового диаметра, сквозь решетки которого явно просматривался кусочек чистого неба с солнцем, находящимся в зените. От такого открытия все затрепетали в душе. Оставалось решить проблему с выходом наружу. «Дина, давай за остальными!» — отдал команду Магомед девушке. «Боб, подойди и возьми на руки Марго. Я подниму вас обоих. А ты попробуй выдавить решетку». Удивительное везение! Но все задуманное получилось с первой попытки. И Марго, выдавив решетку, первой оказалась снаружи. Подошли остальные участники. После получаса возни и занятий эквилибристикой команда оказалась на поверхности. Открывшийся вид не только обрадовал девушек и парней, но и привел в некоторое замешательство. «Никому не разбредаться и вообще поосторожнее», — отдал общее распоряжение Стив. Они выбрались из бункера хранилища бронемехов на обширной поляне, поросшей обычно на вид травой и окруженной лесом. Отличия от земной природы все же были. Листья и попадающаяся хвоя были окрашены не только в традиционные зеленые тона, но и в другие цвета. Встречались даже совсем яркие ядовитые оттенки. Еще всех впечатлил размер увиденных образцов флоры. Но заметно отличался от земных видов своей массивностью. Даже кустарник, чем-то похожий на папоротник, выделялся крупными габаритами. Если судить с кадетами в механическом облике, то они могли спокойно пройти под его кронами. «А звери тут такие же крупные, а?» Логичный вопрос задал Боб, обводя взглядом периметр поляны вокруг. «Да ты не бойся, ты вон тоже не слабенький», — ответила за всех Вика. «Да я так, для поддержания разговора», — замялся парень. «А вот и мне очень интересно, где мы вообще?» Джордж, оторвавший ради эксперимента ветку папоротника и рассматривающий ее, задал чисто прагматический вопрос. «А нам скоро пояснят, так ведь, Стив?» Вика взглянула на новоиспеченного командира вопросительно. «Ну, я уверен, что да. А пока давайте овладевайте новой физической составляющей. Мало ли, сколько времени у нас есть в запасе. Предлагаю осмотреться, да и вообще». Стив обобщенно махнул своей новой механической рукой в произвольном направлении. Кадеты развалились по поляне, осматриваясь и делая новые открытия для себя в частности и для общей характеристики места их появления. Побродив достаточно положительное время по окрестности, все собрались у вентиляционного отверстия бункера. А Стив, действующий в паре с Магометом, вернулись чуть позже, заявив, что они нашли основной вход, и расчистив в завал, открыли нормальный доступ в подземную базу. Эта информация обрадовала ребят, так как перспектива заниматься цирковыми номерами при каждом входе и выходе не внушала оптимизма и радости никому из присутствующих. «А что это с солнцем?» Вика, как всегда, усмотрела природную аномалию. И это действительно была какая-то аномалия. Несмотря на то, что начало темнеть, что говорило о скором наступлении вечернего времени, солнце не торопилось склониться к горизонту. Вместо этого оно, оставаясь все в том же положении, строго над головой, изменило свой окрас на темно-красный и продолжало темнеть. Все задрали головы и, как под действием гипноза, наблюдали медленное затухание светила. Никто не засекал времени, и поэтому точно определить, сколько его прошло, не имелось возможности. В конце концов, оно окончательно затухло и стало испускать свет, похожий на свет отражения с лунной поверхности. Тот, который мы привыкли наблюдать каждый вечер. «И что все это значит?» — прошептала Марго, не отводя с неба взгляда. Вопрос повис в тишине, так как никто ответить на происходящее аномальное зрелище не мог. Ошарашенные и обескураженные кадеты вернулись в бункер, который теперь являлся местом их дислокации, на неопределенное по продолжительности время. Не сказать, что им, как механическим машинам, необходим был сон, просто отдых был нужен чисто по привычке, да и мозг не мог сразу перестроиться, отказавшись от такой свойственной каждому потребности. Поэтому они выбрали по месту, приглянувшемуся каждому в отдельности, и впали в забытье, которое было похоже на сон. На утро им предстояла череда тренировок для более уверенного пользования своими новыми телами. Тем более, что появившимися у каждого перед глазами интерфейсом контроля за состоянием никто пользоваться пока не умел. Но все говорило о том, что это очень полезный атрибут их повседневности, будет очень важен для будущего взаимодействия со всем, что им придется встретить.